«Запах?» Харри кивнул. «Сладкий парфюмерный запах. Первый раз я учуял его, когда открыл Станкичу дверь юновой квартиры. Второй — в приюте, в его комнате. И третий, когда сегодня утром проснулся в Эстгоре. Запах въелся в шерстяное одеяло». Он смотрел Мартине прямо в глаза. «Где Станкич, Мартина?» Она встала. «Думаю, тебе пора идти. Сперва ответь». «Я не обязана отвечать, потому что ничего не сделала». Мартина была уже у выхода из комнаты. Харри догнал ее, заступил дорогу и взял девушку за плечи. «Мартина, мне надо успеть на концерт». Он убил одного из ближайших моих друзей. «Мартина». Лицо ее было замкнутым, жестким, когда она сказала. «Наверное, не стоило становиться у него на пути». Харри опустил руки, будто обжегся. «Ты не можешь позволить ему вот так просто убить Юна Карлсона. Как насчет прощения?» «Вроде бы у вас принято прощать». «Ты веришь, что люди могут измениться», — сказала Мартина. «А я не верю. И не знаю, где Станкич». Харри посторонился, она прошла в ванную и заперлась там, а он так и стоял. «И ты ошибаешься насчет того, как у нас принято», — громко послышалось из ванной. «Речь не о прощении. Мы такие же, как все. Речь о спасении, верно?» Несмотря на мороз, Рикард вышел из машины и стоял, прислонясь к капоту. Харри мимоходом кивнул ему, но ответа не получил. Глава 32. Вторник, 22 декабря. Исход. На часах уже половина седьмого, но в убойном отделе кипит работа. Улу Ли Харри застал возле факса. Бросил взгляд на поступающее сообщение, отправлено из Интерпола. Что происходит, Ула? Гуннар Хаген обзвонил всех и вызвал в отдел. «Здесь поголовно все. Будем брать этого, который убил Халверсона». В голосе Ли сквозил решимость, которая, как Харри подсказала интуиция, отражала настроение, царившее этим вечером на седьмом этаже. Харри прошел к Скарре, тот стоял у стола и быстро, громко говорил в телефон. «Мы можем устроить тебе и твоим ребятам большие неприятности. Очень большие, Аффе. Если ты не поможешь и не пошлешь своих на улицу, то мигом окажешься на первом месте в нашем разыскном списке, ясно? Итак, хорват, среднего роста, волосы светлые, собраны в хвостик», — сказал Харри. Скарре поднял голову, кивнул начальнику. «Волосы светлые, собраны в хвостик. Если что, сразу звони». Он положил трубку. «Прямо как на войне. Всех мобилизовали для участия в операции. Впервые вижу такое». Харри хмыкнул. «Есть что-нибудь насчет Юна Карлсона?» «Ничего». «Правда, его подруга, Теа, сказала, что они договорились встретиться вечером в концертном зале. У них места в ложе для почетных гостей». Харри взглянул на часы. «У Станкича еще полтора часа, чтобы сделать свое дело». «Это как же?» «Я звонил в концертный зал. Все билеты распроданы еще 4 недели назад, и без билета внутрь никого не впускают, даже в фойе. Иными словами, если Юн войдет в концертный зал, он в безопасности. Позвони в Теленор, узнай, работает ли сегодня Туркельсон и может ли он отследить мобильник Карлсона. Да, позаботься, чтобы возле концертного зала было достаточно полицейских с оружием и с ориентировкой. Потом позвони в канцелярию премьер-министра и предупреди насчет усиленных мер безопасности». «Я?» — Скарра опешил. «В канцелярию премьер-министра?» «А то», — сказал Харри. «Ты же теперь большой мальчик». У себя в кабинете Харри набрал один из 6 телефонов, какие помнил наизусть. 5 остальных были телефон сестреныша, родительского дома в Уппсале, мобильника Халверсона, старый домашний номер Бьярны Мюллера и уже отключенный номер Эллен Эльтон. «Ракель?» «Это я». Он услышал, как она выдохнула. «Я так и подумала. Почему?» «Потому что думала о тебе». Она тихонько засмеялась. «Так-то вот. А что?» Харри зажмурился. «Я мог бы завтра повидаться с Олегом. Я ведь обещал сказать, когда. Отлично. Олег обрадуется. Ты заедешь за ним?» Чувствуя, что он медлит, она добавила. «Мы одни». Харри и хотелось, и не хотелось спросить, что она имеет в виду. «Постараюсь быть около 6». Как сообщил Клаус Туркельсен, мобильный юнок Карлсона находился где-то на восточной окраине Осло, в Хёгеруде или в Хёеброттене. «Толку от этого, считай, никакого», — сказал Харри. Примерно час он беспокойно ходил по комнатам, прислушивался к разговорам, потом надел куртку и сказал, что поедет в концертный зал. Незаконно припарковав машину в одной из улочек поблизости от Виктория Террасе, он прошел мимо Министерства иностранных дел, спустился по широкой лестнице на Рюсселёквейен и свернул направо к концертному залу. По большой открытой площадке перед стеклянным фасадом, съежившись от холода, спешили нарядно одетые люди. У подъезда стояли двое плечистых мужчин в черных пальто с наушниками в ушах. А вдоль фасада, на некотором расстоянии друг от друга, 6 полицейских в форме держали под наблюдением дрожащую публику, которая не привыкла видеть городскую полицию, вооруженную автоматами. В одном из людей в форме Харри узнал Сиверта Фалкейда и подошел к нему. «Я не знал, что Дельту тоже подключили». «Нас не вызывали», — сказал Фалкейд. «Я сам позвонил в оперчасть и спросил, нужна ли наша помощь». «Он ведь был твоим напарником, верно?» Харри кивнул, достал из кармана пачку сигарет, предложил Фалкейду. Тот покачал головой. «Юн Карлсон не появлялся пока?» «Нет», — ответил Фалкейд. «Когда подъедет премьер-министр в почетную ложу, мы всех подряд пускать не станем». В эту минуту ко входу подкатили 2 черных автомобиля. Кстати, вот и он. Харри увидел, как премьер вышел из машины, и его быстро припроводили к подъезду, а когда дверь открылась, успел заметить в проеме кое-кого из встречающих, широко улыбающегося Давида Экхофа и далеко не радостную Теа Нильсон, оба в форме армии спасения. Он закурил. «Черт, ну и холодина», — сказал Фалкейд. «Ноги совершенно окоченели. Голова тоже». «Я тебе завидую», — подумал Харри. И, докурив сигарету до половины, сказал: «Он не придет». «Похоже на то. Будем надеяться, что он еще не нашел Карлсона». «Я имею в виду Карлсона». «Он понял, что игре конец».